«Если она свалит, мне придется продолжать работу одной», — подумала Сара. «Об этом не может быть и речи». «Ну что там?» — взволнованно спросила Антония, когда Сара вернулась в ангар. «В кого ты стреляла?» «В грифов», — соврала Сара. «Они пытались на меня наброситься. Они лакомились дохлым койотом и решили, что я пришла отобрать у них добычу. Мерзкие твари!» «Ты испугалась», — заключила Антония. «Ты совсем бледная?» «Да, в какой-то момент мне показалось, что они выклюют мне глаза, и я запаниковала». Чтобы закончить этот разговор, она схватила бутылку бурбона и наполнила две чашки. «Ну ладно», — выдохнула она, одним глотком осушив свою порцию. «Давай заканчивать. Меня все достало». Они впряглись в работу, перебирая строительный мусор и осколки. Особые трудности доставляли балки. Шли дни, и разрушенный дом Рекса Фенниса превратился в каменистую насыпь вокруг сарая, из которой они регулярно извлекали тысячи предметов обихода — костюмы, обувь, телефоны, книги, разбитые флаконы. В третьем контейнере обнаружилось штук 30 искореженных рапир. Сара предположила, что это трофеи, которые Рекс забирал у жертв ночных дуэлей. Она осмотрела шпаги. На большинстве из них были выгравированы имена, очевидно, бывших владельцев. Многие оказались испанскими. «Мексиканские каскадеры», — догадывалась она. «Те, кого Рекс заманивал $10 000 награды и убивал ночью в лунном свете в своем саду с кактусами». 30 рапир. Немало дуэлей. И столько же трупов. «Это становится все более и более омерзительным», — прокомментировала Антония. «С этим надо заканчивать как можно скорее. Как только я получу бабки, слиняю в Канаду, подальше от Адриана Уэста. Буду под чужим именем заниматься реставрацией предметов искусства. Тебе советую поступить так же. С Калифорнией для нас покончено. Здесь мы никогда не будем в безопасности». Сара согласилась. Сознание того, что Гвеннелла рыщет где-то поблизости, не добавляло ей энтузиазма. Одному богу известно, что карлица могла еще придумать в приступе очередного безумия. На следующий день они вскрыли четвертый цилиндр. Теперь они даже не пытались выудить предметы из мусора. Их интересовал магнитофон и ничего больше. Обе они были невообразимо грязными, покрытыми коркой из пота и пыли, со слипшимися волосами и в одежде, стоящей колом. Они стали похожи на выживших после бомбардировки. Во время полуденного перерыва, когда Антония прикорнула, сморенная усталостью, Сара вышла из ангара покурить. Когда она подносила зажигалку к сигарете, то в колебании жаркого воздуха увидела у подножия дюны фигурку женщины, одетой в белый костюм. Ее длинные седые волосы развивались на ветру, три поперечные черные отметины запачкали ее левый бок. На секунду она подумала, что стоит сходить к грузовику за биноклем, но создание в белом костюме помахало ей рукой и повернулось спиной так быстро, что Сара не успела и глазом моргнуть. Через секунду призрак исчез в вихре песка. Ничего страшного, успокаивала себя Сара, но кровь стучала у нее в висках. Всего лишь мираж. Просто мираж. Через 2 часа она нашла магнитофон. Столь желанный предмет появился из пыли, когда сдвинулся ковш экскаватора. Антония спустила сдавленный крик. Через секунду Сара последовала ее примеру. Обе бросились к нему, карабкаясь по горе мусора и рискуя переломать ноги. Это действительно был Филко, описанный Адрианом Уэстом. Несмотря на покрывавшие его пыль и царапины, он оказался абсолютно целым. Антония поспешила вытереть его тряпочкой. 2 огромные бобины оказались на месте, лента зажата между магнитными головками. «Это просто чудо!» — воскликнула Антония. «Он в прекрасном состоянии. Лампы наверняка разбиты, но их легко починить. Главное — это лента. Она такая, как была в то мгновение, когда от землетрясения вырубилось электричество. Полагаю, здесь около 2 часов записи». Антония, не выдержав, разрыдалась. Слезы проложили странные темные дорожки на ее лице, припудренном пылью. «Закончили», — пробормотала она. «Упаковываем его и линяем, да?» «Мы ведь уезжаем?» «Да-да», — подтвердила Сара, — «мы закончили». Сотни предосторожностей они подняли магнитофон, словно раненого ребенка. Медленно-медленно, стараясь не потерять равновесие, они спустились с горы мусора. Добравшись до низа, Сара чуть не уронила Филку. Она увидела что-то торчащее из горы мусора. Это была рука. Человеческая рука. «Положи магнитофоны», — велела она Антонии. «Что-то... здесь что-то не так». Она не хотела, чтобы ее подруга дернулась и уронила на пол реликвию, ради которой они столько вкалывали. «Что?» — нетерпеливо проговорила Антония, ставя магнитофон. «Что еще?»